Мы пробирались вдоль стены, стараясь ступать бесшумно. Коридор был завален опрокинутыми шкафами, разбросанными учебниками и частями тел. В одном месте на полу лежал торс без головы и конечностей, кишки вывалились наружу, образуя жуткий кровавый узор. Юля беззвучно заплакала, но продолжала идти. Ника держала ее за руку, что-то успокаивающе шепча. Парни старались не смотреть по сторонам, сосредоточившись на затылке впереди идущего. Наконец мы добрались до поворота, за которым находился спортзал. Я выглянул и замер, дверь была заперта, а перед ней на полу валялось с десяток тел. Судя по всему, обычные студенты, пытавшиеся укрыться в зале, все мертвы. Их тела были буквально разорваны на части, будто кто-то с нечеловеческой силой выдирал конечности из суставов. «Что там?» – шепнула Ника из-за спины. «Бойня», – тихо ответил я, но дверь заперта. «Это хороший знак, значит, внутри никого». Я осторожно двинулся вперед, перешагивая через тела. Декан прикрывал тыл, держа лук наготове. Судя по всему, у входа в спортзал произошла отчаянная битва. Но что могло разорвать здоровенных парней, как тряпичных кукол? Дойдя до двери, я увидел, что она приоткрыта, дверной косяк был сломан, а сама дверь держалась на одной петле, но была почти прикрыта. Кто-то явно пытался забаррикадироваться изнутри, но безуспешно. «Там кто-то есть», – прошептал Леха, указывая на темную щель. Я осторожно потянул дверь на себя. Петли жалобно скрипнули, открывая проход внутрь спортзала. Там было темно, только тусклый свет из окон под потолком давал возможность различать очертания баскетбольных щитов и скамеек вдоль стен. В воздухе висел характерный запах спортзала, резина, пыль, немного хлорки от недавней уборки, но примешивался к нему и другой аромат, сладковатый, тошнотворный, как запах гниющего мяса. «Заходим», — скомандовал я шепотом. «Тихо, не шумите». Мы осторожно вошли внутрь, держа оружие наготове. Спортзал казался пустым, но что-то не давало мне покоя. Этот запах слишком знакомый. В прошлой жизни я научился распознавать его за километр. «Запасной выход там», — указал декан на противоположную стену, за учительской раздевалкой. Мы двинулись через зал, стараясь не шуметь. Я всматривался в темноту, прислушивался к каждому звуку. Чувство опасности нарастало с каждым шагом. Вдруг со стороны баскетбольных колец донесся влажный чавкающий звук. Мы замерли. В тени под щитом что-то зашевелилось, большое, массивное, с неясными очертаниями. «Не двигаться», — одними губами произнес я. Существо под щитом не спешило нападать. Оно методично пожирало что-то, издавая те самые влажные звуки. Я прищурился, пытаясь разглядеть детали. То, что мы увидели, заставило кровь застыть в жилах. Это был зомби, но необычный. Высокий, жилистый мужчина с неестественно вытянутыми конечностями. Его кожа была бледной, почти прозрачной, сквозь нее просвечивались темные вены. Пальцы вытянулись, превратившись в изогнутые когти, способные, казалось, пробить сталь. Челюсть неестественно выдавалась вперед, полная острых, как бритва, зубов. В его пасти торчала человеческая рука, которую он методично перемалывал, хрустя костями. «Отожравшийся», — прошептал я, узнавая тип мутанта. «Первая стадия эволюции. Что это, блядь, такое?» Едва слышно произнес Леха, его глаза расширились от ужаса. «Тварь, которая сожрала слишком много людей», — объяснил я. «Они становятся больше, сильнее и быстрее с каждым съеденным телом. У нас есть шанс обойти его?» — спросил декан, натягивая тетиву. Я оценил расстояние до запасного выхода. «Слишком далеко, придется пройти почти вплотную к монстру. Нет, придется убить. Как? В голову, как обычно. Только бить нужно сильнее, у них череп толще». Декан кивнул и прицелился. Стрела со свистом рассекла воздух, но тварь каким-то невозможным образом уловила движение и резко дернула головой в сторону. Стрела лишь слегка отцарапала ухо, выбив клок гниющей плоти. «Твою мать!» — выдохнул декан. «Оно уклонилось». Существо медленно поднялось на ноги, высокое, более 2 метров ростом, с непропорционально длинными руками, заканчивающимися скрюченными когтями. Его движения были текучими, почти грациозными, ничего общего с неуклюжими шараханиями обычных зомби. «Бежим!» — крикнул я, понимая, что скрытность уже бесполезна. Мы бросились к запасному выходу. Юля споткнулась о скамейку и с криком рухнула на пол. Тварь мгновенно среагировала. Оттолкнувшись от пола с нечеловеческой силой, она прыгнула, преодолев добрых 10 метров одним махом, и приземлилась прямо перед девушкой. Декан выпустил еще одну стрелу, но она лишь вонзилась в плечо монстра, не причинив ему особого вреда. Я рванулся к Юле, выставив катану перед собой. «Отвлеките его!» — крикнул я остальным. Леха и Максим принялись швырять в тварь все, что попадалось под руку. Ника метнула нож, и он вонзился монстру в шею, но это его только разозлило. Чудовище схватило Юлю огромной лапой, поднимая над полом. Девушка визжала и билась, пытаясь вырваться, но хватка была железной. Я подбежал сзади и с размаху опустил катану на шею твари. Лезвие глубоко вошло в плоть, но существо даже не вздрогнуло. Оно просто повернуло голову и с нечеловеческой скоростью ударило меня свободной рукой. Я отлетел на несколько метров и врезался в стену, выбив из легких весь воздух. Тварь тем временем поднесла Юлю к своей пасти. Раздался отвратительный хруст, когда челюсти сомкнулись на ее голове. Кровь хлынула фонтаном, заливая пол, а тело девушки задергалось в конвульсиях, пока монстр методично пережевывал ее череп. «Бегите!» – прохрипел я, пытаясь подняться на ноги. «К выходу!» Группа в панике бросилась к двери в дальнем конце зала. Я попытался последовать за ними, но боль в ребрах была такой сильной, что перед глазами плыли черные пятна. Тварь уже расправилась с головой Юли и теперь принялась за шею, с влажным чавканьем отрывая куски плоти. Декан вдруг остановился и развернулся назад. Он натянул лук и выстрелил в монстра. Стрела вонзилась твари в глотку. Существо захрипело, дернулось и на мгновение замерло. Этих секунд хватило, чтобы я добрался до остальных. «Ходу, ходу, ходу!» Декан толкал застывших студентов к двери. Монстр уже оправился, его хрипы перешли в рычание. Мы бросились к запасному выходу, толкаясь и спотыкаясь. Максим и еще пара студентов замешкались в панике. «Бегите!» Декан выхватил последнюю стрелу. Тварь прыгнула. Максим закричал, когда когти вспороли его спину. Кровь брызнула на стены. Два других студента рванули в разные стороны, но монстр был слишком быстрым. Одного он схватил за ногу, второго прижал к полу. Декан выстрелил в упор, но тварь дернулась, и стрела лишь скользнула по плечу, оставив глубокую борозду. Монстр заревел, замахиваясь когтистой лапой на декана. Я схватил старика за шиворот и дернул в сторону. «Учительская, туда!» Мы бросились к небольшой двери в углу зала, ведущей в тренерскую раздевалку. Крики разрываемых заживо студентов били по ушам. Леха и Алина проскочили первыми, за ними Ника с Викой. Я втолкнул декана и заскочил последним, захлопывая дверь перед самой мордой монстра. «Держите!» Прохрипел я, навалившись на дверь всем телом. Удар с той стороны чуть не вышиб ее с петель. Леха и декан присоединились ко мне, удерживая хлипкую преграду. Алина метнулась по тесной комнате, выискивая чем подпереть. «Вот», она указала на металлическую штангу для отжиманий в углу. Ника и Вика схватили тяжелый снаряд и с трудом просунули между дверной ручкой и металлическим шкафчиком. Дверь содрогалась от ударов, древесина трещала, но пока держалась. «Запасной выход», выдохнул я, указывая на противоположную дверь. «Быстрее». Мы протиснулись через узкую раздевалку к запасному выходу, ведущему прямо во двор. Позади раздался оглушительный треск. Монстр прорывался в тренерскую. В тот же миг со стороны основного входа в спортзал донеслись автоматные очереди и командные крики. «Что это за хрень? Огонь! Огонь!» Прорезали воздух резкие команды. Мутант развернулся к новой угрозе, забыв о нас. Жуткий рев перекрыл первые выстрелы, но затем послышались десятки автоматных очередей одновременно. Тварь взвыла от боли, что-то с грохотом разбилось, затем наступила тишина, прерываемая только отрывистыми командами и щелчками перезаряжаемого оружия. «Цель нейтрализована», донеслось до нас. «Биологическая угроза класса 2. Отправьте образцы в лабораторию». Мы оказались во внутреннем дворе, все задыхались от бега и напряжения. Декан согнулся пополам, хватая ртом воздух, его лицо было бледным как мел. «Повезло», — прохрипел он, утирая пот со лба. «Еще чуть-чуть и эта тварь бы нас достала». «Уходим», — шепнул я. «Пока военные заняты мертвецами, у нас есть шанс». Двор казался пустым, но со стороны главного входа доносились выстрелы и крики, другие группы зачистки продолжали свою работу. Мы пригнулись и осторожно двинулись вдоль стены, стараясь держаться в тени деревьев. «До забора 50 метров, прошептал Леха, указывая в сторону спортплощадки. «Если перемахнем через него, окажемся на соседней улице». Мы уже почти добрались до угла здания, когда я резко остановился, выставив руку. За поворотом послышались голоса и тяжелые шаги. Мы прижались к стене, затаив дыхание. «Сектор 4, приступаем к зачистке», — донеслось из-за угла. «Подтвердите данные сканирования. Сектор чист от крупных форм», — ответил второй голос. «Проверяем периметр на наличие выживших». Из-за угла медленно показались двое солдат в полной боевой экипировке. Они еще не видели нас, но двигались точно в нашем направлении, методично проверяя каждый сантиметр территории. Я оглянулся, за нами открытое пространство, спрятаться негде. Если попытаемся бежать, нас заметят и застрелят. Если останемся на месте, через пару секунд буквально столкнемся с ними нос к носу. Я повернулся к Алине и молча протянул руку. Она мгновенно поняла, без слов вложив в мою ладонь свой кинжал. Времени на раздумья не осталось. Либо мы, либо они. Я собрался, глубоко вдохнул и одним молниеносным движением выскочил из-за угла. Солдат даже не успел среагировать. Мои пальцы крепко сжимали рукоять кинжала, когда лезвие со свистом рассекло воздух и вошло точно в незащищенный участок между шлемом и воротником бронежилета. Сталь глубоко вошла в плоть, перерезая артерию и трахею одним плавным движением. Кровь хлынула пульсирующим фонтаном, заливая защитный костюм и мои руки. Военный захрипел, его пальцы разжались, выпуская автомат, а затем он медленно осел на колени, безуспешно пытаясь зажать страшную рану ладонями. Второй солдат успел вскинуть оружие, но я был быстрее. Перекатившись по земле, я подобрал выпавший пистолет первого военного и выстрелил точно в визор шлема. Пуля пробила защитное стекло и вошла прямо между глаз. Солдат упал навзничь, его тело еще подергивалось в агонии. Я быстро обыскал тела, забрав рацию, два пистолета с запасными магазинами, армейский нож и один из автоматов с полным боекомплектом. Второй автомат передал декану. «Держи», я протянул пистолет Нике. «Это вам с Алиной один на двоих. Стрелять умеете?» Даже не держала никогда. Ника смотрела на оружие, как на ядовитую змею. Дуло во врага, палец на курок и целится в голову. «Главное, в своих не попадите». Вдруг первый солдат, которому я перерезал горло, дернулся и захрипел, пытаясь что-то сказать. Кровь пузырилась у него на губах, но глаза были осмысленными и полными мольбы. Я молча направил пистолет ему в лоб и спустил курок. Выстрел прогремел в тишине двора. Мозги и кровь забрызгали асфальт. Тело дернулось и обмякло. Никто даже не вздрогнул. «Уходим», — скомандовал я. «У нас минута, не больше, прежде чем они хватятся своих». Внезапно в ясное дневное небо взметнулись огненные трассеры. Вертолет открыл огонь по зданию. Крупнокалиберные пули крошили кирпичи стекло, превращая университет в решето. «Они не рискуют», — прокомментировал я, наблюдая за бойней. «Зачищают все одним махом. Мы бежали от университета, петляя между домами и дворами. Дважды натыкались на группы зомби, пришлось отстреливаться, привлекая лишнее внимание. В одной подворотне чуть не столкнулись с военным патрулем, едва успели спрятаться за мусорными контейнерами. А всего через час, израсходовав практически все боеприпасы и чудом не потеряв никого из группы, мы добрались до небольшого продуктового магазина на углу жилого квартала. Стальные рольставни были опущены, но замок на боковой двери мы взломали без проблем. «Здесь передохнем», — решил я, оглядывая полутемное помещение. «Михалыч, возьми Алину, проверь, нет ли кого внутри. Остальные, собирайте все полезное». Магазин был заполнен товарами, обычный рабочий день был прерван внезапно, и персонал просто бросил все и сбежал. Мы нашли целые стеллажи с водой, энергетическими батончиками, консервами и другими продуктами длительного хранения. Ника быстро отбирала самое необходимое и компактное, распихивая припасы по рюкзакам. «Бери только то, что можно нести долго», – инструктировал я. «Вода, калорийная еда, ничего скоропортящегося». Леха устроился между стеллажами, прижав колени к груди. Он дрожал, но не от холода, а скорее, от пережитого стресса. «Эй», – я подошел к нему, протягивая найденную в холодильнике бутылку воды. «Ты как?» «Нормально», – он сделал глоток и вернул бутылку. «Просто это все слишком». «Знаю», – я опустился рядом. «Но ты держишься молодцом, не каждый бы выстоял». «Я боюсь», — вдруг признался он, снимая разбитые очки. «Боюсь стать таким, как те твари». Я вспомнил будущего Леху, безжалостного телекина, способного разорвать человека на части одним движением пальца. Того, кто упивался страхом окружающих и устраивал публичные казни для неугодных. «Каждый выбирает сам, кем ему стать», — произнес я, глядя ему в глаза. «Даже в аду». Он кивнул, не подозревая, о чем я на самом деле думаю. Вдруг снаружи раздался странный звук, низкий, гудящий, словно где-то включили гигантскую турбину. Земля слегка задрожала под ногами. «Что за хрень?» Вика вскочила на ноги, уронив банку с консервами. С передней части магазина донесся крик декана. «Макар, сюда, быстрее!» Я бросился вперед. Декан и Алина стояли у витрины, глядя сквозь щель в рольставнях с выражением полного шока на лицах. По всему городу, насколько хватало глаз, из неба били столбы ослепительного света. Они возникали один за другим, как гигантские прожекторы, несмотря на яркий дневной свет. «Началось», — прошептал я, чувствуя, как внутри все сжимается. Один из столбов света ударил прямо в наш магазин, пробив крышу. Мертвенно-белое сияние залило помещение, на мгновение всех ослепив. Когда я проморгался, то увидел Леху. Его тело дергалось в воздухе, зависнув в полуметре над полом. Из глаз, ушей и носа сочилась кровь. «Все назад!» — крикнул я, оттаскивая остальных. «Не трогайте его!» Я знал, что происходит. Этот свет не убивал, он трансформировал. Но почему так рано? В прошлый раз псионические способности начали проявляться только через несколько дней после заражения. Когда свет погас, Леха рухнул на пол. Я быстро перевернул его, проверяя пульс, неровный, частый, как у перепуганной птицы. Вдруг его глаза распахнулись. Они светились голубоватым светом, неестественным, нечеловеческим. Вены на его висках вздулись и почернели, кожа приобрела странный оттенок, словно под ней разливалось жидкое электричество. «Что со мной?» – прохрипел он, хватаясь за голову. Его пальцы слабо шевельнулись, и ближайшая стопка консервных банок подлетела на полметра и рухнула вниз, рассыпавшись по полу. «Распределение сил началось», – произнес я, отступая на шаг. «Теперь, Леха, ты Телекин». Глава 8. Дальнейшие планы. Вика, Алина и другие ребята из нашей группы инстинктивно отступили подальше, прижимаясь спинами к холодным металлическим стеллажам. Только Ника, не думая об опасности, рванула к Лехе, но я успел перехватить ее, крепко схватив за плечо. «Стой, ему сейчас нельзя помочь», — сказал я негромко. «Это трансформация, болезненная, но необходимая». Леха снова застонал, прижимая ладони к вискам. Еще одна банка с томатной пастой взлетела с полки, ударилась о потолок и с грохотом рухнула вниз, разбрызгивая красное содержимое во все стороны. Еще чуть-чуть, и он начнет швырять предметы на полном автопилоте, не контролируя силу. «Надо тебя успокоить», — я подошел ближе и присел напротив Лехи на корточки. «Смотри на меня, слышишь?» Леха медленно поднял голову. Из носа сочилась струйка крови, губы дрожали. Глаза уже не были залиты свечением полностью, только зрачки светились неестественным голубым огнем. Он пытался сфокусировать взгляд, но это давалось с трудом. «Больно», — просипел он. «Такое ощущение, словно сейчас мозг взорвется». «Знаю», — кивнул я, глядя прямо в его светящиеся глаза. «Но эта боль скоро пройдет. В твоем мозгу сейчас формируются новые синаптические связи, так организм адаптируется к псионическим способностям. Энергия ищет выход и не находит его, поэтому вещи вокруг тебя двигаются сами по себе. Нужно дать телу время осознать новую реальность. Глубокий сон поможет нейронным цепям перестроиться, иначе ты рискуешь перегореть». Я кивнул Нике, и она нерешительно приблизилась. «Может, найдем ему какой-нибудь матрас?» – предложила она, оглядываясь. «Или хотя бы подушку, там в углу есть подсобка». Алина указала на дверь в дальнем конце магазина. «Может, там что-то найдется». Декан тем временем подошел к нам, внимательно изучая Леху взглядом опытного преподавателя, который повидал немало студенческих срывов. «Необычное зрелище», — произнес он негромко. «Значит, телекинез, интересно». Краем глаза я заметил, что декан держит правую руку как-то неестественно, прижимая ее к груди. Рукав его куртки был задран до локтя, обнажая внутреннюю сторону предплечья, где виднелась глубокая рваная рана, длинная красная полоса с неровными, вывернутыми краями, из которой сочилась темная кровь, стекая по запястью на пальцы. «Что с рукой?» – спросил я, подходя ближе и осматривая повреждение профессиональным взглядом. Михалыч скривился, пытаясь пошевелить пальцами, которые слушались с видимым трудом. «Тетива лука?» – он покачал головой, словно досадуя на собственную оплошность. 10 лет не стрелял без защиты. Забыл, как она может рассечь кожу при неправильном положении запястья. В пылу боя даже не заметил, что напарывался на нее при каждом выстреле. В другом углу магазина Ника и Алина уже соорудили подобие постели для Лехи, нашли в подсобке несколько мешков с какой-то крупой, взбили их, чтобы получилось что-то вроде матраса, и накрыли стопкой новых промофутболок, еще пахнущих типографской краской. Я осторожно помог Лехе подняться на ноги, придерживая его за пояс. Он пошатывался, как тяжело контуженный, цепляясь за меня ослабевшими пальцами. «Давай, дружище», я медленно вел его к импровизированной кровати. «Несколько шагов, и сможешь отдохнуть». Когда он наконец лег, я заметил, как напряжение постепенно покидает его тело, мышцы расслаблялись одна за другой, словно кто-то развязывал туго затянутые узлы. «Поспи хотя бы час», — сказал я, помогая ему устроиться поудобнее. «Организм сейчас работает на пределе. Твои способности никуда не денутся, но мозгу нужно время, чтобы научиться с ними справляться. А потом я лично покажу, как контролировать силу без риска снести полздание». Я не стал говорить ему о том, что видел в прошлой жизни, как псионики, перенапрягшие свои способности или не сумевшие их контролировать, внезапно теряли рассудок. Их глаза наливались кровью, превращаясь в пылающие багровым светом провалы, а тела начинали излучать волны разрушительной энергии. В таком состоянии они превращались в неконтролируемые машины убийства, уничтожая все живое вокруг без разбора, друзей, врагов, союзников. Лишь немногие выживали после таких срывов, и те, кто приходил в себя, что случалось совсем редко, навсегда оставались психически искалеченными, мучимыми чувством вины и кошмарами. Леха слабо кивнул, его веки уже опускались, неспособные сопротивляться изнеможению. Силы покинули его окончательно, псионическая трансформация и эмоциональное перенапряжение высосали всю энергию до последней капли. Через несколько минут его дыхание стало глубоким и ровным, от рваных, прерывистых вдохов не осталось и следа. Пальцы, судорожно сжимавшиеся в кулаки, наконец расслабились, и даже зловещее свечение в глазах, видневшееся сквозь неплотно сомкнутые веки, полностью исчезло. «Присмотри за ним», — попросил я Нику. «Если начнет дергаться или бредить, зови». Она молча кивнула, опускаясь на корточки рядом с Лехой, осторожно вытирая кровь с его лица чистой салфеткой. Вернувшись в торговый зал, я нашел декана, который пытался обработать свою руку антисептиком из аптечки, найденной за кассой. Движения были неловкими, он явно щадил поврежденную конечность. «Давай помогу», я подошел и без церемоний взял его за запястье, поворачивая руку к свету. Рана выглядела хуже, чем казалось сначала. Тетива лука буквально сняла полоску кожи на внутренней стороне предплечья, обнажив мышцы. Края рваные, сама рана загрязнена. Кровь уже запеклась, но при малейшем движении начинала сочиться. «Это не просто ссадина», я покачал головой. «Тетива содрала кожу до мяса. С луком ты теперь некоторое время точно не сможешь работать. В такой ситуации забываешь об элементарных мерах предосторожности», он покачал головой. Адреналин зашкаливал, боли даже не чувствовал, пока все не закончилось. Лук-то коллекционный был, просто для красоты висел, никогда не предполагал, что придется из него стрелять по-настоящему. Краги рядом, естественно, не держал. Он усмехнулся с горечью. Впрочем, теперь это уже не важно, стрелы все равно закончились. Я нашел в аптечке пачку стерильных салфеток, бутылочку перекиси и эластичный бинт. Рана выглядела паршиво и требовала как минимум десятка швов. Но в наших импровизированных полевых условиях пришлось бы обойтись минимальными средствами. «Сейчас будет немного больно», — предупредил я, выливая перекись прямо на рану. Декан даже не поморщился, хотя я знал, что боль должна быть адской. Мышцы на его лице лишь слегка напряглись, но он не издал ни звука. «Старая закалка. Пока я обрабатывал рану, методично очищая ее от грязи и накладывая повязку, остальные собрались вокруг стеклянной витрины кассы. Алина открыла на своем смартфоне карту города в приложении и показывала что-то остальным. К счастью, кэшированные карты работали даже без интернета, который уже почти пропал. Ксюша занялась сортировкой припасов, аккуратно распределяя их по рюкзакам. Вика держалась в стороне, нервно кусая губы и поглядывая на меня с плохо скрываемой неприязнью. «Готово», я закрепил повязку на руке декана, проверяя надежность крепления. «Теперь держи в чистоте. Если начнет гноиться, скажи сразу». Странное ощущение, обрабатывать рану обычными средствами, когда в моей прошлой жизни я мог бы исцелить подобное повреждение за считанные секунды. Мои способности лекаря позволяли сращивать даже разорванные артерии и сломанные кости, достаточно было направить энергетический импульс в поврежденную область. Но сейчас мой дар еще спал, дожидаясь своего часа. Мы подошли к столу, где Алина показывала что-то на карте. «Нам нужно решить, куда двигаться дальше», — сказал я, оглядывая собравшихся. «Я собираюсь на академическую. Там квартира, где может быть моя сестра. Это в другом районе», — Алина указала на карте. «Минимум 10 километров отсюда, если напрямую. А с учетом заторов, военных и зомби». «Именно», — кивнул я. «Путь не близкий. И это не единственная проблема». Я обвел взглядом наш потрепанный отряд. «После всего пережитого нас осталось только семеро, я сам, декан с раненой рукой, Алина с ее навыками обращения с ножом, Вика, все еще шокированная произошедшим, Ксюша, потерявшая связь с парнем, и Ника, не оставившая своего поста у дверей подсобки, где спал Леха. Даже такая маленькая группа могла стать слишком заметной при передвижении по полному опасности городу. Большая группа – это риск», – продолжил я. «Нас легче заметить, сложнее спрятаться. К тому же, половина даже не знает, как держать оружие. В конце концов, смерть одного может стоить жизни всем». В помещении повисла тишина. Все понимали, о чем я говорю, но никто не хотел произносить это вслух. «Ты предлагаешь разделиться?» — наконец спросил декан. «Именно», — я кивнул. «Я иду на академическую. Мне нужно найти сестру. Это путь через половину города, опасный и непредсказуемый. Кто пойдет со мной, решайте сами. А остальным куда?» — подала голос Ксюша. Я указал точку на юго-западе карты. «Красное село. Насколько я помню, там будет первое крупное поселение выживших, которое начнет принимать беженцев из города. Военной базы рядом нет, мертвяков на окраинах меньше. Шансы добраться намного выше». «Что значит, насколько помнишь?» — переспросил декан, внимательно глядя на меня. Я встретился с ним взглядом. В его глазах не было недоверия, скорее, клиническое любопытство ученого, обнаружившего неизвестный науке феномен. А дальше я воспользовался недолгой передышкой и рассказал, как прожил 5 лет в постапокалиптическом мире, как погиб во время финального взрыва и каким-то невероятным образом проснулся в сегодняшнем дне, в своем прошлом. Объяснил, что многие события развиваются иначе, чем в моей памяти, но общий ход катастрофы остается неизменным. Все слушали молча. Ника хмурилась, словно пыталась обнаружить в моем рассказе логические нестыковки. Алина наблюдала с настороженным интересом. Ксюша просто кивала, будто после всего пережитого за сегодня история о путешествии во времени казалась ей вполне правдоподобной. Вика держалась в стороне, но и она внимательно ловила каждое слово. Декан молчал, обдумывая услышанное. Его взгляд скользил по моему лицу, отмечая каждую деталь, каждое движение мышц. «Раньше такое заявление вызвало бы у меня скептицизм», — наконец произнес он. «Но учитывая летающие предметы, световые столбы с неба и мертвецов на улицах», — он невесело усмехнулся, — «твои слова уже не кажутся безумием. Итак, для вас безопаснее всего двигаться в сторону Красного села», — продолжил я, снова обращаясь ко всем. «Но в любом случае нам необходим транспорт. Пешие перемещения по городу в нынешней ситуации равносильны самоубийству, слишком много мертвяков на улицах, не говоря уже о военных, которые стреляют по всему, что движется, и мародерах, которых с каждым часом будет становиться все больше и больше. У меня есть идея», — вдруг подала голос Ксюша. Все это время она молчала, словно обдумывая что-то. «Мой парень живет совсем неподалеку отсюда, буквально в 2 домах от нас, через дорогу, если вниз по улице пройти. И», — я приподнял бровь, — «у него машина. Когда все началось, он написал мне, что заперся в квартире. В подъезде были эти мертвяки, не мог выйти». Ксюша достала телефон, пролистывая сообщения. «Вот, смотрите, не могу выйти. В коридоре эти твари. Заперся в квартире, жду, пока все утихнет». Когда он прислал это, я взглянул на экран ее телефона. 2 часа назад я пыталась дозвониться, но связь уже не работает. То ли сеть накрылась, то ли военные глушилки включили. «Скорее второе», — кивнул я. «Они всегда так делают в первые дни, чтобы информация не распространялась». «Думаешь, он еще жив?» — с надеждой спросила Ксюша. «Если квартира крепкая и мертвяки не прорвались, возможно». Я старался говорить честно, но не убивать надежду. «В любом случае, нужен транспорт, и это наш лучший вариант». Декан внимательно изучал район на экране смартфона, увеличивая масштаб, чтобы разглядеть все возможные маршруты. «Как зовут твоего парня? Где конкретно он живет?» «Костя». «Константин Березин», — Ксюша указала точку на карте. «Вот здесь. Кирпичная 9-этажка, 5-й подъезд, квартира 137. Какая у него машина? Поинтересовался я. Citroen C4, темно-синий. 3 года назад купил. Я мысленно прикинул размеры. Не самый большой автомобиль, но для 5-6 человек хватит. В крайнем случае, на коленках друг у друга поедут, не переломится. Хорошо, решено. Я выпрямился, оглядывая всех собравшихся. Идем к дому Ксюшиного парня. Если повезет, переночуем в квартире, а потом заберем его и машину. В темноте передвигаться – последнее дело. Мы не видим, зато мертвяки отлично ориентируются по запаху и звуку. К тому же, нам всем нужен отдых, особенно Лехе, пока его способности не стабилизируются. А с рассветом решим, кто куда направится. Я оглядел наш импровизированный штаб. Сквозь решетки на окнах пробивался последний майский свет, искаженный надвигающейся непогодой. На улице быстро темнело, горизонт затягивали тяжелые свинцовые тучи, низко нависающие над городом. Воздух сгустился, наполнившись предгрозовой влажностью, и казалось, что вот-вот разразится настоящий весенний ливень. В другой ситуации мы бы просто искали укрытие от дождя, но сейчас приближающаяся темнота и непогода несли с собой совсем иные опасности. «Выдвигаемся как можно скорее», — сказал я, проверяя автомат. «Ночью по городу ходить опасно». Вика поджала губы, все еще глядя на меня с плохо скрываемой неприязнью. С момента, как я отрубил голову Семена, она явно записала меня в опасные психи, несмотря на все мои объяснения про прошлую жизнь. Впрочем, мне было плевать на ее мнение. К тому же, ночью активизируются и другие выжившие. Те, кого днем удерживает страх, продолжил я, проверяя магазин. С наступлением темноты мы рискуем нарваться не только на мертвяков, но и на мародеров, которые сейчас наверняка формируют первые шайки. А еще на военные патрули, которые будут стрелять без предупреждения. Примерно через полчаса мы решили разбудить Леху. Он все еще выглядел совершенно вымотанным, глаза полуприкрыты, движения заторможенные. Щуплое тело казалось еще более хрупким, чем обычно. Впрочем, хотя бы неконтролируемая телекинетическая активность прекратилась, предметы больше не взлетали сами по себе. Сказывалось все вместе, природная худоба, нервное истощение после всех ужасов дня и, конечно, энергетическая встряска от полученных способностей. «Как себя чувствуешь?» – спросил я, помогая ему подняться. Будто по башке долго и упорно били молотком, пробормотал он, потирая виски. Но уже не так адски больно, как раньше. Мы быстро перераспределили припасы, взяли все оружие, что смогли найти, и выдвинулись в путь. Наша маленькая группа выстроилась в боевой порядок, я шел впереди, держа автомат наготове. За мной Алина и Ксюша с пистолетом. Леха, все еще нестабильный, держался в середине под присмотром Ники. Декан с его военной выправкой замыкал группу, внимательно следя за тылом. Мы преодолели уже почти половину пути к дому Кости, петляя дворами и избегая главных улиц. На перекрестке возле старой детской поликлиники я резко поднял руку, приказывая всем остановиться. Впереди, в полусотне метров от нас, в тусклом свете единственного работающего фонаря копошилась целая стая мертвяков. Не меньше 50 тварей кружили возле перевернутого автобуса, выискивая добычу внутри или просто привлеченные запахом крови. «Назад», — одними губами произнес я, медленно отступая в тень здания. Тихо, без резких движений, мы начали пятиться, прижимаясь к стенам домов, когда над головой раздался оглушительный раскат грома. В ту же секунду небо словно прорвало. Без всякого предупреждения на нас обрушился такой мощный ливень, что за секунду мы промокли до нитки. Вода хлестала сплошным потоком, превращая улицы в бурлящие реки, мгновенно смывая кровь и грязь с асфальта. «Блядь!» – выругался я, сразу понимая, что это значит. «А вот это плохо, очень-очень плохо». Глава 9. Тихий уголок. «Что не так?» – спросила Ника, пытаясь перекричать шум ливня. «Дождь смывает городские запахи», – резко объяснил я, внимательно наблюдая за группой мертвяков у автобуса. «Наш запах теперь как маяк для них, чистый, яркий, нет других примесей. Они мгновенно нас учуют». Я не успел договорить, когда десятки мертвых голов, как по команде, повернулись в нашу сторону. Даже сквозь стену воды я видел это жуткое, механически синхронное движение, словно у них был общий разум, управляющий каждым гниющим телом. Десятки пустых глаз уставились прямо на нас, а в следующий момент орда сдвинулась с места, сперва неуверенно, но с каждой секундой набирая темп, бегом. «Сейчас же!» — крикнул я, толкая Алину в спину. «Все за мной!» Мы бросились прочь, под дождем, который продолжал хлестать с чудовищной силой. Видимость упала до нескольких метров, серая мутная завеса скрывала все вокруг. Я едва различал здания и повороты улиц. Вода заливала глаза, каждый вдох давался с трудом, словно мы пытались дышать под водой. «Сюда!» — скомандовал я, ныряя в узкий проход между домами. «Не отставать!» Я обернулся, проверяя, все ли следуют за мной. Декан, прижимая раненую руку, бежал последним, прикрывая отход. Вика и Алина держались вместе. Леха бежал сам, хотя и выглядел все еще ослабленным после трансформации, а Ника и Ксюша двигались рядом с ним, готовые поддержать в случае необходимости. Узкий проход между высотками превратился в настоящий ручей. Вода хлестала с крыш, подхватывая мусор, ветки и даже мелкие камни. Идти было тяжело, ноги постоянно скользили, а уровень воды уже поднялся выше щиколоток. «Давайте, еще немного», — подбадривал я, оглядываясь. Мы выскочили на небольшую детскую площадку между домами. Металлические конструкции качели и горок зловеще поблескивали в темноте под струями дождя. Я повернулся, чтобы убедиться, что все на месте, и замер. Лехи и Ники не было видно. «Стоп!» — крикнул я, вскидывая руку. «Где Леха? Где Ника?» Все обернулись, тяжело дыша. Декан нахмурился, всматриваясь в стену дождя. Алина покачала головой, водя рукой по мокрому лицу, чтобы стереть воду. «Они были позади меня», — прохрипела Ксюша, согнувшись и упираясь руками в колени. «Только что были. Черт!» Я рванул обратно в проход между домами, вглядываясь сквозь пелену ливня. «Леха! Леха! Ника!» Мои крики тонули в шуме дождя. Мертвяки рычали где-то совсем близко, отвратительные хриплые звуки, напоминающие предсмертный хрип, прорывались даже сквозь грохот воды. Я побежал дальше по проходу, готовый к любой опасности, но надеясь, что они просто отстали. «Леха, Ника!» Продолжал кричать я, сознательно рискуя привлечь мертвяков. Риск был оправдан. В голове мелькнула четкая мысль. Зомби-телики напаснее целой стаи обычных мертвяков. Я видел, как одна такая тварь разорвала 20 человек и обрушила здание, прежде чем ее остановили. А Леха с его потенциалом в будущем станет одним из сильнейших. И если он заразится, удержать его смогут только другие мощные псионики, которых рядом может не оказаться. Выскочив обратно к выходу из прохода, я увидел массивные силуэты, надвигающиеся сквозь дождь. Первые мертвяки из той стаи, что нас обнаружила. Они двигались на удивление быстро, не обращая внимания на ливень. Хуже того, за ними виднелось не меньше трех десятков таких же стремительно приближающихся тварей. «Пиздец», — выдохнул я, понимая, что уже не смогу найти отставших. «Если Леха и Ника где-то там, в этой мешанине из дождя и мертвецов, то они уже...» Я не позволил себе закончить эту мысль и, развернувшись, помчался обратно к остальным. «Их слишком много», — выпалил я, хватая Алину за плечо. «Нужно уходить, иначе всех накроет». «А Леха?» Ксюша ошарашенно уставилась на меня. «Ника, мы не можем их бросить. Если они живы, то мы их найдем, но позже», — оборвал я ее. «А если нет, то мы ничем не поможем. Надо двигаться». Я подавил мимолетную вспышку злости. 5 лет войны с мертвяками отучили меня от сантиментов. Потери — часть выживания. Кто не понимает этого, подыхает первым. «Быстрее!» — скомандовал я, увлекая всех дальше, к выходу с детской площадки, ведущему в следующий двор. Пересекая открытую площадку, я внимательно осматривался по сторонам. Ливень — хреновая штука для выживальщика. Ни черта не видно, ни хрена не слышно. Вода хлещет отовсюду, сверху, из труб, с крыш, бурлит под ногами. Добавь сюда грохот грома и собственную одышку, и получится идеальная маскировка для мертвяков. А я на своей шкуре выучил. Если ничего не слышишь, совсем скоро почувствуешь, как тебя кто-то жует. Надо быстрее сваливать с открытого места, тут мы как на ладони. Мы нырнули в узкую арку старого дома, ведущую во внутренний двор-колодец. Типичная петербургская архитектура, высокие стены, сходящиеся так близко, что небо почти не видно. Мокрый гранит стен отбрасывал тусклые блики от редких вспышек молний. В таких местах даже днем темно, а сейчас, в ливень и грозу, мы буквально продирались через чернильную темноту, едва различая силуэты друг друга. Внезапно я услышал характерный влажный звук, хриплое бульканье, которое не могло принадлежать живому существу. Я вскинул автомат, всматриваясь в темноту впереди. Из глубины двора колодца показалась шатающаяся фигура. Затем еще одна. И еще. Блять, и здесь. Процедил я сквозь зубы, снимая автомат с предохранителя. Я выстрелил короткой очередью. Три вспышки прорезали темноту, на мгновение осветив искаженные лица мертвяков и мокрые гранитные стены, покрытые плесенью. Грохот выстрелов отразился эхом от стен колодца, но быстро потонул в шуме дождя. Две фигуры рухнули, но за ними из темной глубины двора показались новые. Щелк, щелк, автомат заклинило. Сука. Я яростно дернул затвор, пытаясь вытащить застрявшую гильзу. Ничего. Механизм намертво заел от попавшей внутрь воды. Мертвяки приближались, их силуэты черными пятнами выделялись на фоне серых гранитных стен. Шесть или семь тел, шатающихся, с вытянутыми руками. В тесноте петербургского двора колодца у нас не было пространства для маневра, арка за спиной и каменные стены с боков. «Назад!» — крикнул я, но в этот момент обернулся и понял. В арке, через которую мы вошли, послышалось такое же влажное рычание. Мы оказались в ловушке. «Что нам?» — начало Вика, ее голос сорвался от ужаса. «Драться!» — обрезал я, перевернул бесполезный автомат и ухватил его за ствол как дубину. «Михалыч, берешь тех, кто слева. Алина, за мной!» Мы выстроились, готовясь принять бой в этом каменном мешке. Ксюша, Вика, в центре, вооруженные чем попало. Мы с деканом встали по краям, прикрывая их с флангов. Первый мертвяк подобрался вплотную. Я замахнулся и обрушил приклад автомата на его голову. Удар вышел мощным, череп треснул, забрызгав гранитную стену темной жижей. Тело рухнуло, но на его место тут же пришло следующее. «Держитесь вместе!» — выкрикнул я, снова замахиваясь. На нас навалились сразу несколько тварей. Приклад автомата с хрустом впечатался в первый череп, мозги брызнули на стену. Я крутанулся и снес челюсть второму мертвяку, но третий уже тянул ко мне руки. Рядом Алина метнулась вперед, пытаясь ударить зомби в висок, но промахнулась, лезвие скользнуло по черепу, оставив глубокую борозду. Тварь продолжала наступать, и девушке пришлось отпрыгнуть. Только со второго удара она попала в цель, нож вошел в висок зомби на несколько сантиметров. Этого хватило, чтобы тварь рухнула на колени, но она все еще шевелилась, пока я не добил ее ударом приклада по голове. Декан старался держаться, но раненая рука явно мешала. Он неловко орудовал катаной, больше отталкивая мертвяков, чем убивая их. Когда один из зомби подобрался слишком близко, декан ударил его в глаз, скорее от отчаяния, чем от умения. Повезло, лезвие вошло глубоко, и тварь рухнула к его ногам. Остальные справлялись еще хуже. Ксюша отчаянно размахивала молотком, но ее удары были слабыми и неточными. Вика вообще застыла от ужаса, только визжала, когда мертвяки подбирались слишком близко. Одна из тварей схватила ее за рукав, и она завопила так, что заложила уши. «Помогите, он меня сейчас укусит». Я рванул к ней, с размаху вбивая приклад в затылок мертвяка. Тварь обмякла, но на ее место уже лезли новые. 30 секунд чистого адреналина и крови. Дождь смывал бурые потеки с наших рук и лиц, а вода вокруг уже окрасилась в темно-красный. 7 мертвяков с размозженными черепами валялись на мокром асфальте, но из темноты выступали новые силуэты. Внезапно я услышал крик Ксюши. Обернувшись, увидел, как она, поскользнувшись на мокром асфальте, падает на спину. Из темноты на нее набросился мертвяк в синей рабочей робе, наверное, бывший сантехник или электрик. Его зубы щелкнули в опасной близости от ее лица. «Держись!» — крикнул я, отбросив очередного зомби и бросаясь на помощь. Я подскочил и с размаху опустил приклад на затылок мертвяка. «Цела!» — я схватил Ксюшу за руку, рывком поднимая на ноги. Да вроде, она тяжело дышала. Одежда была измазана кровью и грязью. Просто ушиблась. Я окинул ее быстрым взглядом. Видимых укусов не было, но в такой темноте, под проливным дождем, сложно было что-то разглядеть. «Уверена?» – переспросил я. «Да», – она кивнула, избегая моего взгляда. «Все-все нормально». Очередной мертвяк уже тянул ко мне свои руки. Я развернулся и ударил его прикладом автомата. На этот раз что-то хрустнуло не только в черепе зомби, но и в самом оружии. Взглянув на приклад, я увидел, что пластик треснул и начал разваливаться. «Сука!» – выругался я, ударив еще раз. Приклад окончательно развалился, оставив в моих руках бесполезный кусок металла. Вот же дерьмо. Хотя дубинка была неплохая. Я отбросил бесполезное оружие и вытащил катану из ножен за спиной. На поясе длинный клинок стал бы помехой, при беге бил бы по ногам, цеплялся за углы, стучал о стены в узких проходах. Окрепления за спиной надежно фиксировали оружие даже при резких движениях. Лезвие тускло блеснуло в темноте, когда я высвободил его плавным движением. Из темноты выполз особо крупный мертвяк. Судя по форменной куртке с нашивками и мощному торсу, при жизни он был охранником или инкассатором. Его массивная фигура заполнила собой почти весь проход. На поясе висела пустая кобура, а резиновая дубинка болталась на запястье, привязанная темляком. «Ко мне, уродец!» – прошипел я, замахиваясь катаной. Мертвяк двинулся вперед, неуклюже, но с пугающей целеустремленностью. Я резко рубанул его сверху вниз, целясь в голову. Лезвие вошло в череп, но под неудачным углом. Вместо того, чтобы расколоть кость пополам, катана застряла, глубоко войдя в кость. Я дернул оружие на себя, пытаясь высвободить лезвие. Мертвяк пошатнулся, но не упал. Его руки продолжали тянуться ко мне. Я еще раз рванул рукоять, и тут раздался металлический скрежет. Лезвие катаны сломалось пополам, оставив в моих руках лишь рукоять с жалким обломком. «Сука!» – выругался я, глядя на сломанный клинок. Катана служила верой и правдой весь этот безумный день, но даже хорошая сталь имеет предел прочности. После десятков ударов по черепам, костям и твердым поверхностям металл просто устал. Микротрещины, невидимые глазу, превратились в фатальный излом в самый неподходящий момент. Зомби-инкассатор продолжал наступать, несмотря на застрявший в его черепе второй обломок. Я перехватил остаток катаны как кинжал и нырнул под руку мертвяка, вонзая обломок лезвия прямо в основание черепа, где он соединяется с позвоночником. Наконец-то тварь рухнула, дергаясь в агонии. «Все целы?» – спросил я, оглядывая нашу потрепанную группу. Декан тяжело дышал, придерживая раненую руку. Повязка промокла от воды и крови, но он не подавал виду. Алина выглядела относительно бодрой, хотя и она заметно вымоталась. Вика нервно оттирала с лица брызги крови, а Ксюша молча поправляла сбившуюся во время схватки одежду. Я окинул взглядом выживших, оценивая их состояние. В этот момент сзади раздалось рычание, еще мертвяки приближались из глубины двора. «Ходу!» – скомандовал я. «Еще одной такой схватки мы не выдержим». Мы побежали дальше, шлепая по лужам и грязи. С каждой минутой дождь, казалось, только усиливался. Небо раскалывалось от молний, гром грохотал прямо над головами. Вода уже текла по улицам небольшими реками, превращая город в подобие Венеции. На углу одного из домов мы наткнулись на группу людей, семья с двумя детьми и пожилой мужчина пытались завести заглохшую машину. Увидев нас, окровавленных и вооруженных, они замерли. «Уходите отсюда!» — крикнул я им на бегу. «В центре небезопасно. Куда бежать?» — крикнул в ответ отец семейства, прижимая к себе испуганную дочь лет 8. «В Красное село», — бросил я, не останавливаясь. «Там будет безопасная зона. Мы не могли задерживаться, чтобы помочь. Каждая минута промедления увеличивала риск нарваться на зомби или военных. Мы добрались до нужной девятиэтажки минут через 20. Пришлось делать большой крюк. Прямой путь оказался перекрыт целой ордой мертвяков. Двор встретил нас видимым спокойствием. У подъезда стоял синий Citroen в хорошем состоянии, видимо, машина Кости. А вот второй автомобиль, старая Лада, врезался в стену дома. Сквозь разбитые стекла были видны три фигуры, беспорядочно дергающиеся внутри. «Надо их убрать», — кивнул декан в сторону машины. «Могут выбраться». «Не сейчас», — отрезал я, оценив ситуацию. «Стекла целые, дверцы заблокированы. Никуда они не денутся, а звук может привлечь других». Дождь постепенно ослабевал, переходя из сплошной стены воды в обычный сильный ливень. «Вот здесь», — Ксюша указала на пятый подъезд. «Пятый этаж, квартира 137. Подъезд был заперт, стальная дверь с домофоном». «Подождите». Ксюша протиснулась вперед и набрала на панели 4230. «Это технический код». Костя как-то узнал его от электрика. «Работает почти на всех домофонах в этом районе». Домофон пискнул, и электронный замок щелкнул, открывая нам путь. «Заходим», — скомандовал я, толкая дверь. «Михалыч, прикрывай спину». Внутри подъезда нас встретила темнота. Электричество почему-то не работало, а окна были слишком маленькими, чтобы пропускать достаточно света с улицы. Воздух казался густым и затхлым, с примесью странного медного запаха, запаха крови. Я щелкнул зажигалкой, найденной в кармане Семена. Тусклое пламя осветило темный подъезд. Мы начали подниматься по лестнице, осторожно ступая по мокрым ступеням и прислушиваясь к каждому звуку. «На каком этаже?» — тихо спросил я у Ксюши. На пятом она еле слышно выдохнула. Наконец, мы добрались до пятого этажа. Затхлый воздух разбавлялся сквозняком из разбитого окна на площадке. В слабом свете зажигалки я разглядел узкий коридор и несколько дверей. 137-я, прошептала Ксюша, указывая на дверь в конце короткого коридора. Я подошел и прислушался. Изнутри доносились слабые звуки, шорохи, скрип половиц. Кто-то определенно был внутри. Костя писал, что его соседи по квартире обратились и бродят внутри, тихо сказала Ксюша. Что он забаррикадировался в своей комнате? Сколько у него соседей? Двое. Паша и Андрей, ответила она, нервно кусая губу. Я снова прислушался к звукам за дверью. Ничего похожего на рычание зомби или звуки борьбы. Только тихие, одиночные шаги. Ладно, я огляделся, ища что-нибудь подходящее для вскрытия замка. Заметил тонкую металлическую шпильку в волосах Вики, идеальный инструмент. «Одолжишь?» – кивнул я на ее голову. Вика нахмурилась, но молча вытащила шпильку и протянула мне. Я выпрямил шпильку, согнул кончик под нужным углом и вставил в замочную скважину. В прошлой жизни мне часто приходилось вскрывать замки подручными средствами, навык, необходимый для выживания в апокалипсисе. Несколько точных манипуляций, чуткие пальцы ощущали каждое движение пружин внутри механизма. Я работал методично, не торопясь, вскрытие замка требует терпения. «Где ты этому научился?» – шепотом спросил декан. «На войне с мертвяками и не такому научишься», – коротко ответил я. Наконец механизм поддался, раздался тихий щелчок. Я осторожно толкнул дверь, держа обломок наготове, готовый к любому дерьму, что могло ждать внутри. В нос ударил затхлый воздух закрытого помещения, но не тот гнилостный запах, который всегда сопровождал мертвяков. «Чисто», — шепнул я, обводя коридор взглядом. В квартире царила тишина. Никаких зомби, никаких следов борьбы, только брошенная на тумбочке кружка с засохшим чаем и скомканная куртка на вешалке. «Костя?» Ксюша протиснулась мимо меня, ее голос дрожал от напряжения. «Тишина. Секунда, две, три». Я уже собирался двинуться вглубь квартиры, когда из-за двери в конце коридора донесся шорох. «Кто там?» Хриплый от страха мужской голос. «У меня оружие, Костя». Ксюша дернулась вперед, но я удержал ее за плечо. Слишком много раз я видел, как подобные воссоединения заканчивались трагедией. «Ксюша?» В голосе послышалось недоверие. «Это правда ты?» Дверь медленно приоткрылась. Сначала показалось лезвие кухонного ножа, потом бледное лицо парня с испуганными, воспаленными от недосыпа глазами. Увидев Ксюшу, он замер на секунду, словно не верил своим глазам, а потом лицо исказилось от облегчения. «Ксюша!» Он выскочил из комнаты, все еще сжимая нож, и буквально налетел на девушку, обнимая ее с такой силой, что она охнула. «Я думал». Пока они обнимались, я быстро обошел квартиру, заглядывая в каждую комнату. Нигде никаких следов борьбы, никакого хаоса, никаких тел, ни живых, ни мертвых, ни выломанных дверей, ни кровавых разводов на стенах. Я вернулся в коридор, где Костя все еще сжимал Ксюшу в объятиях, шепча что-то ей на ухо. «А где твои соседи?» – спросил я, прислонившись к дверному косяку. «Паша и Андрей, которые, как ты писал, превратились в зомби и не давали тебе выйти». Костя застыл, его руки на спине Ксюши напряглись. Я заметил, как его зрачки расширились от страха. «Они ушли, наверное», – его голос дрогнул. «Когда началось все это, я слышал, как они выбегали, кричали что-то». Ксюша медленно отстранилась, недоуменно глядя ему в лицо. «Но ты писал, что они заражены, что они пытаются прорваться в твою комнату». «Я, наверное, они увидели кого-то в коридоре и погнались за ним». Костя облизнул пересохшие губы, избегая ее взгляда. «Поэтому их сейчас нет». Они выбежали и вежливо закрыли за собой дверь на ключ. Я хмыкнул, указывая на нетронутый замок. Ксюша перевела взгляд с меня на Костю. В ее глазах медленно разгоралось понимание. «Ты соврал», — шокированно произнесла она. «Все это время, пока мы пробивались сюда, пока люди гибли, ты просто сидел здесь? Ксюш, ты не понимаешь». Костя попытался взять ее за руку, но она отдернула ее, как от раскаленного металла. «Я реально испугался. Я видел в окно, что творилось на улицах. Эти твари жрали людей заживо. Поэтому ты написал мне, что не можешь выйти из-за соседей-зомби». Ее голос звенел, как натянутая струна. «Придумал эту ложь, чтобы не пришлось идти за мной, чтобы я не ждала тебя». Ксюша отступила на шаг, потом еще на один. Ее лицо было белым как мел, руки дрожали. Чужие люди сегодня несколько раз спасали мне жизнь. Ее голос дрожал от ярости и боли. Люди, которых я еще вчера даже не знала. А ты тот, кто клялся мне в любви, просто струсил и соврал. Костя протянул к ней руку, отчаянно пытаясь удержать ее. Ксюша, пожалуйста, я все исправлю, я, не прикасайся ко мне. Она буквально выплюнула эти слова ему в лицо. Никогда больше не прикасайся. Ксюша рванула в дальнюю комнату и заперлась там. Сквозь тонкую дверь было слышно, как она всхлипывает, тихо, надрывно, пытаясь сдержаться. «Оставь ее в покое», — сказал я, схватив его за руку. «Дай время остыть». Костя кивнул и отошел к окну, понуро опустив плечи. Ксюша за дверью все еще всхлипывала, но уже тише. «Надо обустраиваться на ночь», — обратился я к остальным. «Завтра рано выдвигаемся». Мы быстро распределили места в квартире. Алина и Вика заняли комнату одного из соседей, там им пришлось делить односпальную кровать. Ксюша заперлась в комнате второго соседа и не выходила. Костя забился в свою комнату, дрожа от пережитого. Декану пришлось устроиться на кухне на стуле, старательно не показывая, как болит раненая рука. А я расположился в кресле тут же, у окна, откуда был виден весь двор. Мы договорились о дежурствах, каждый по 2 часа. Первым заступал я, потом Алина, затем декан. Остальных к дежурству не привлекали. Ксюша сейчас в расстроенных чувствах, Костя может в очередной раз обосраться от страха, а Вика с этой блондинкой пока вообще ничего не понятно. Через час я решил проведать Ксюшу. Передав наш импровизированный пост Михалычу, тихо прошел по коридору и постучал в дверь ее комнаты. «Ксюш, это я, Макар, можно войти, отвали», донеслось изнутри, но голос звучал не так резко, как час назад. «Открой, поговорим», послышался шорох, потом щелчок замка. Дверь медленно открылась. Ксюша выглядела паршиво, глаза красные и опухшие от слез, лицо бледное. «Входи», — тихо сказала она, отступая вглубь комнаты. Я бросил сломанный клинок на столик и тяжело опустился на потертое кресло, краем глаза наблюдая за Ксюшей. Ее плечи все еще подрагивали. «Слушай», — начал я, откидываясь на спинку, которая опасно заскрипела, — «ты слишком строго к нему относишься». Она резко обернулась. Глаза блестели от сдерживаемых слез. «Серьезно? Он соврал мне, Макар. Даже несмотря на то, что я была в смертельной опасности, он все равно предпочел соврать».